а направо. Приостановился, чтобы сориентироваться, и направился в сторону широкого трапа, который, как сказала Мэри, вел непосредственно к буровой вышке. Мимо проскальзывали люди. Одна из открытых дверей, мимо которой я проходил, вела в комнату для отдыха, где собиралось много людей и было накурено до синевы. Очевидно, работа прекратилась на всех участках. Я направлялся именно на рабочую палубу, и отсутствие на ней людей только облегчит мою задачу. Повернув еще раз за угол, чуть было не столкнулся с двумя людьми, которые, как мне показалось, о чем-то жарко спорили. Это были Виланд и генерал. Виланд прервал свою речь, чтобы бросить на меня злобный взгляд, когда я извинился, что нечаянно его толкнул. Я пошел дальше, я был уверен, что он меня не узнал. Моя зуитвестка была надвинута на лоб, высокий, развивающийся воротник поднят почти до носа, а главное, я перестал хромать. И тем не менее, у меня было очень неприятное ощущение между лопаток, пока не завернул за угол. Я не знал, хорошо это или плохо, что генерал и Виланд спорили. Если генералу удалось глубоко заинтересовать его каким-то спорным вопросом, важным для обоих, тогда хорошо. Но если Виланд возражал против того, что ему казалось ненужным промедлением, тогда все дело могло кончиться очень плохо. Мне не хотелось думать, что произойдет, если он вернется на ту сторону платформы раньше меня, поэтому я просто отбросил эти мысли и побежал, не обращая внимания на рабочих, которые не могли понять причину такой спешки, когда можно было за хорошую плату вообще ничего не делать. Я добрался до трапа и помчался наверх, перепрыгивая через ступеньки. Наверху меня ждала Мэри, плотно завернувшись в плащ с капюшоном. Она тихо вскрикнула и отступила назад, когда я неожиданно вырос перед ней и на мгновение отвернул воротник, чтобы она меня узнала. «Телбот!» Она уставилась на меня. «Но ваша нога! Вы не хромаете?» Я никогда не хромал. Местный колорит. Верный способ обмануть самых подозрительных. Кеннеди сказал, зачем вы мне понадобились. Быть сторожевым псом, стрелять, стоит на стреме. Верно. Я не хочу, чтобы мне всадили пулю или нож в спину, пока буду в радиорубке. Извините, что выбор пал на вас, но больше практически некому. Как туда попасть? Через дверь, сказала она. Футов 50 в ту сторону. Идемте. Я схватился за ручку двери и открыл ее. Если бы я не держался крепко за эту ручку, меня отшвырнуло бы к подножию трапа. Но теперь порыв воющего ветра прижал меня и дверь к стене с такой силой, что весь воздух вырвался из моих легких со вскриком, и, возможно, я бы лишился сознания, если бы зуитвестка не смягчила удар головы о стальную поверхность. На какое-то мгновение меня словно парализовало, в глазах замелькал калейдоскоп разноцветных пятен и линий, а грудь сотрясалась в судорожном кашле. Потом я выпрямился и проник за дверь, увлекая за собой Мэри. Дважды я пытался плотно закрыть эту дверь, но ветер был сильнее, а у меня слишком мало времени. Ветер свирепствовал. Почти зажмурившись от хлещущего дождя, я посмотрел в черное небо. На высоте 200 футов над своей головой я мог различить вспышки аэронавигационного сигнального огня наверху вышки, совершенно лишнего в такую ночь. Ведь только сумасшедший мог бы поднять самолет при этой погоде, и совершенно бесполезного для X-13, поскольку он ничего не освещал на палубе. Отсутствие света создавало неудобства, но в целом было все-таки благом. Тьма скрывает от посторонних глаз. Держась друг за друга, мы с трудом пробирались к квадратному пятнышку света, падавшему на площадку из зашторенного окна. Мы добрались до какой-то двери на южной стороне, защищенной от ветра, и я уже готов был нагнуться и посмотреть в замочную скважину, как вдруг Мэри быстро открыла дверь и вошла в темный коридорчик. Чувствуя себя довольно глупо, я послушно нырнул вслед за ней. Она бесшумно прикрыла за собой дверь. «Вход на другом конце справа!» — прошептала она. Для этого она обхватила меня руками за шею, шептала прямо на ухо, и голос ее не было слышно даже на расстоянии фута. Уверенно сказал он. «Мне кажется, что внутри кто-то есть!»